Заходим в OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация. Это у нас сегодня праздник экзамена, первая часть, значит, моя речь, вот я ее произнес, а теперь у нас по традиции вопросы по теме экзамена. Тема очень интересная, йога-сутры Патанджали, совершенно основополагающий текст в йоге. Если у кого-то есть вопросы, я прошу вас задавать. Прошу вас, есть ли какие-нибудь вопросы у кого-нибудь, почему-нибудь? Так, только я прошу вас, не молчите, потому что у вас сейчас экзамен начнется, и уже тогда вас начнут, да, вас начнут спрашивать, да. Различия пратихары, харана, дхьяна, самадхи, вот эти вот этапы. Значит, да, значит, вот давайте по-хорошему и издалека. У Патанджали, Патанджали ввел очень такой красивый способ работы с, совсем ввел, ну, как со своей кармой, так и с путями по самой главной цели, значит, ну, если так, знаете, образно говорить, самая главная цель – это познай самого себя, познай свою природу, а если так более философски говорить, познай, что твоя природа ничем не отличается от природы абсолюта. То есть, и в этом смысле Патанджали предложил такой способ, как бы, работы в первую очередь с разумом. Вообще йога-сутра Патанджали – это очень интеллектуальная йога. То есть она работает с разумом, она работает с возможностью нашего разума, как фиксировать наше внимание, и работа с мыслями. Мысли наши, понятно, отвлекаются на самые разные вещи, в первую очередь на органы чувств, потом на какие-то воспоминания, мечтания, представления. Это все заставляет нас метаться. И вот Патанджали говорит следующую вещь. Ребят, давайте сделаем так. Сперва с помощью ямы-ниямы, морально-этический такой кодекс, он поможет нам жить в окружающей вселенной. Затем с помощью асан сделаем так, чтобы физическое тело нам не мешало, не отвлекало на себя. С помощью пранаямы сделаем так, чтобы какие-то другие факторы по поддержанию физического тела тоже нам не мешали, потому что если у нас будет избыток праны, оно как обезболивающее в свою очередь. То есть что остается? Ну, остается фактически наши мозги с нашими эмоциями, чувствами. Да. Следующее – это пратьяхара. То есть, да, действительно, все равно поток информации из окружающей вселенной непрерывно бомбардирует все наши органы чувств. Даже если мы сидим в спокойном месте, все равно муха пролетела, а вы вот обратили внимание. Да? Надо как-то научиться абстрагироваться. Да? И вот это называется пратьяхара, когда вы вытаскиваете тонкие органы чувств, как говорится, из грубых органов чувств в себе. То есть глаза смотрят, но не видят, уши слушают, но не слышат и так далее, потому что вы фактически взяли свое внимание, а за вниманием последовали органы чувств. Значит, и все, и они вышли из грубых органов чувств, и вы отключаете. Вы каждый из вас переживал это состояние, даже если никогда не занимался йогой. Вспомните, вы читаете интересную книжку, едете там в электричке, в автобусе, в метро, да, и вдруг обнаруживаете, что вы пропустили свою станцию. Хотя громкоговоритель очень громко сказал, что ваша станция, вам выходить, но вы настолько сильно читали книжку, там сюжет, да, что вы отключились. Вот это то, что, называется пратьяхарой, да, то есть вот. Это не то, что вы, я не слышу, я, нет, вы просто перенесли. И вот после того, как вы это достигли, вы начинаете останавливать свистопляску, которая в голове у вас идет от непрерывного потока мыслей. Значит, у вас есть ваш мозг. Задача вашего мозга эволюционно вас мучить. Вот, это повышает выживаемость, да? Каким образом ваши мозги вас мучают? Двумя вещами. Это память и воображение. Вы вспоминаете ужасные какие-то ситуации из предыдущего и накладываете воображением на будущее. В результате ваши мысли постоянно мечутся. Даже если вас никто не трогает, да, даже если вы там ничего не видите, не слышите, вы в своем внутреннем вот этом мире постоянно пребываете, постоянно, значит, вот этот вот ужас от того, что может быть, или там того, что было, и так далее, и так далее. Вот и надо как-то с этим что-то делать. И Патанджали предложил такую, опять же, такую же концепцию, что чтобы затмить ненужные вредные мысли, надо концентрироваться на нужной мысли. То есть вот это вот то положение, оно потом переползло совершенно коряво в современную западную психологию, что типа думая о хорошем будет хорошо, или как это аффирмации, что типа у вас должны быть положительные какие-то волеизъявления. Не надо концентрироваться на отрицательном, надо концентрироваться на положительном. Что, строго говоря, чушь собачья, если это вырвано из контекста. А контекст йоговский следующий, что ты должен, грубо говоря, положительно в плане того, что ты выбираешь объект медитации, и начинаешь на нем положительно концентрироваться, а не пытаешься каждую секунду сказать себе: ой, нет, я об этом не буду думать, ой, я это не буду себе представлять. Да? То есть вот в этом смысле, да, вот, к сожалению, я вижу, как на Запад проникают обрывки учения йоги, искаженно понимаются и превращаются чуть ли там не в какие-то такие вот религиозные течения, так от псевдопсихологии. Да. Так вот, вы начинаете концентрироваться на выбранном объекте или явлении. Это может быть все что угодно, что-то обычное, какой-нибудь объект или явление, или что-то утонченное. Сути нет, чтобы у вас была одна мысль, чтобы все остальные мысли... Вы от них, знаете, как нехотя, как от мошек, отмахиваетесь, вот тут комары такие летают, а ты от них отмахиваешься, ты на них не концентрируешься, их не замечаешь, ты их как стараешься не замечать. А если они лишены эмоций, как бы не подпитываются праной, они улетают. И вот так вот достигается состояние... Ну, опять же, это достаточно усилия воли. Опять же, каждый из вас в том или ином степени состояние такое проходил, когда вы в школе сдавали экзамен. Вот вам контрольная, да, там написали там задачки, ты сидишь, да, и тебе надо, понятно, что двойка сейчас будет, если ничего не напишешь, да, и уже там не до размышлений, что там будет завтра или послезавтра, или в общем, уже не до этого просто, да, то есть ты полностью поглощаешься, чтобы решить задачу, но это крайне ресурсоемкий процесс. Он заставляет, ну, очень сильно работать ваш разум, он фактически не остается энергии на паразитические мысли, и за счет этого вот приобретается вот эта способность управлять паразитическими мыслями очень долго, это как бы приручать. Это очень долгий процесс, очень долгий. Об этом также знают очень хорошо эта наука. Любой ученый, он, по сути дела, в этом отношении йог, потому что если ты концентрируешься на какой-то проблеме, какую-то загадку, да, природы пытаешься осмыслить, то ты точно так же. Вот. Но дальше начинаются уже интересные чудеса, потому что по мере того, как человек концентрируется на одной мысли, ну как, этих мыслей много, постепенно они сокращаются до одной мысли, и чем больше эта мысль становится, а тем больше эйфорию получает человек. Вот сейчас у нас будет на этой неделе, вот в пятницу начнется трехдневный семинар по кама-йоге. Это уже очередная его часть, потому что тема гигантско-безбрежная. То есть нам даны внутренние наслаждения обычной жизнью, и как ими правильно пользоваться. Так вот, а там вывод такой, что на самом деле ученые очень счастливые люди. Если ты на работе вот таким образом можешь концентрироваться на чем-то одном, забывая обо всем другом, то естественное, законное наслаждение от вашего высшего «я» начинает проявляться во все большей и большей степени. Поэтому такой вот, знаете, очень интересный эффект есть. Это маленький ребенок начинает учить математику через слезы, через «не хочу», через вообще ужас-ужас. А потом, по мере того, как он все больше и больше, преодолевая себя, концентрируется на математике, то есть математика начинает вызывать ни с чем не сравнимую эйфорию. То есть просто какой-то праздник жизни. Ты там на интеграл смотришь, и прям тебя прям как это, ого-го, там душа поет. Да? Вот. Это эффект давно известный. Ну, то есть вот от этого какого-то такого, ну, отрицания, преодоления нашей скотской природы, да, сверхэйфории. Ну, и это вот ученые переживают, но дальше начинается вообще веселье. Когда у вас остается, это называется состояние самадхи, у вас остается одна мысль. Это называется самадхи с объектом. Это сверхэкстатическое состояние. которая затмевает по своей, ну, как сказать, остроте переживания, ну, все, что человек с чем связывался до этого. И вот, опять же, я вот на ученых ссылаюсь, не потому что я всегда хочу перекинуть мост на современную жизнь. Вот остались воспоминания великого математика Эйлера, когда он получил свою известную формулу. Вот, ну, когда он там долгими вычислениями получил известную формулу, связывающую совершенно разные разделы математики, он впал в состояние, как он такое пишет потом, как если бы там сам Господь Бог или сами небеса ему открылись, он был, ну, как вот, вот чуть ли не религиозное состояние сверх радости, счастья, смысла и всего-всего, да, то есть то, что вот он никогда не переживал. Вот об этом же то же самое пишут йоги, то есть еще раз, здесь полнейшая аналогия. Вот, а потом начинается, вот самое интересное, когда ты понимаешь, что у тебя вот есть эта одна мысль, она эйфорична, а ты ее берешь и растворяешь, чтобы осталась чистая эйфория без привязки к мысли. А чистая эйфория без привязки к мысли позволяет тебе осознать источник этого радости, счастья, ну, как бы, этого наслаждения, которым является твое высшее я. И ты хлоп, и себя познаешь. Вот такая вот методика, такой как бы путь шаг за шагом. Вот, вот если так вкратце. Абсолютно правильно, да, то есть... Значит, ну, здесь какая ситуация? Как бы понятно, что у Патанджали это дайджест известных на тот момент методов, да, а в более поздних уже трактатах, в более поздних каких-то текстах, типа Шива Самхиты и других, там, строго говоря, о том же самом, но немножко по-другому описывается подход. Ну, в частности, ну, если, допустим, связка с пранаяма-йогой, да, где есть вдох и выдох. А есть такое состояние, когда нету ни вдоха, ни выдоха. Когда, грубо говоря, вдох поглощает выдох, выдох поглощает вдох. То есть, как бы, вот такое внезапное состояние взаимного, так сказать, поглощения, которая, строго говоря, эквивалентна работе разума, когда вот ты сперва приближаешься к мысли с объектом, а потом переходишь вот в это вот состояние сверхнапряженной медитации без объекта. Вот, и то есть понятно, много ответвлений чисто практических в йоге, но, скажем, это отдельный разговор, как сопрягается, допустим, йога-сутры Патанджали с, скажем, более поздними трактатами или трактатами, ну, других школ, то есть где, по сути дела, о том же самом, ну другим языком. Вот если так отвечать в двух словах. То есть то, что в одном может называться по одному, в другом, ну, грубо говоря, по-другому. Вот так. Так, давайте, друзья, прошу вас, вопросы задаем, ваш праздник ваш. А куда все делись? На связи, может, там кто-нибудь что-нибудь это самое... Ну, вот Патанджали, он сделал именно вот аштанга ступени. То есть, угу. Как мне кажется, это в некотором смысле тормозит. Вот человек, он приступил к яме и не яме, и он думает, ну, я пока яму не освоил, я, значит, не могу же приступать к асане. Потом приступил к асане, но я асану-то не освоил, значит, я не могу на яме приступать. И в то же время он как бы специально сделал не перечисление, он сделал вот это ступени. Да, ну, видите, подходить к этому можно и нужно действительно параллельно, потому что, ну, какие-то вещи можно распараллелить, что, собственно говоря, в более поздних традициях, опять же, такие вот тексты, как Хиранда Самхита там и прочие другие, а другие школы, они как раз на это делали акцент, что нет необходимости вот так вот, ну, то есть здесь разбитие по ступеням не в плане того, что пока одну не закончишь, другую не начинай, а в плане того, что некая такая логическая, логическая схема вообще, как все осуществляется, почему это наступает не раньше, чем это, ну, то есть какая-то некая логика, подводящая к реализации этого пути. Понятно, что это вводит в заблуждение многих западных практиков, потому что, ну, как человек начинает читать, и вот почему я говорю, очень важно живое общение с единомышленниками, которые уже хоть что-то делают, потому что все вот эти вот ступор от прочитанной книжки моментально исчезает, когда ты видишь вокруг себя единомышленников, которые, ну, идут этим же путем и не делают вот этих вот, ну, этих глупых ошибок. То есть вот, достаточно глупые ошибки, когда мы начинаем что-то буквально понимать или не зная контекста. Вот тоже большая проблема в перенесении знания йоги, когда мы, не зная контекста, пытаемся расшифровать тот или иной текст. Ну, то есть вот мы не знаем образа жизни, который был в Патанджали. Ну ладно, в лучшем случае, там, в современную эпоху вы можете поехать в Индию и посмотреть, ну, как живет современная Индия. И, ну, я вещи буду своими именами называть, европейцев это повергает в шок. И они начинают переносить то... Ну, то есть путаница на путанице, да, путаница на путанице. И поэтому, да, действительно, ну, потом вообще сама, здесь вопрос немножко даже по-другому, предыстория Патанджали. Откуда взялся вообще этот текст? Очень большая, открытая такая тема, потому как даже вплоть мне попадались кое-какие труды, научные труды. Вот я надеюсь, что все-таки вы начнете писать на научные статьи, да, излагать это на научном языке, что даже вот по стилистике четвертая, допустим, глава отличается от первых трех у Патанджали. Она и по смыслу немножко отличается. Да? Ну, мы не знаем, когда это что, кто делал, да, но вот уже начинаем применять такие, как это, за уши притянутые методы, если вообще честно. Ну, не за уши, конечно, притянутые, а вот по стилистике. По стилистике это написано одним языком, а это другим языком. Значит, еще можно сделать вывод, что, может быть, это было добавлено позже. Или это было расшифровано позже. Да? Но вообще, строго говоря, мы ничего не знаем, потому как в двух-трех афоризмах Патанджали упоминает методы, которые на его, ну, на его время жизни, по всей видимости, были широко распространены, а вот первоисточники этих методов он не приводит, и до нас они не дошли. Тут вот еще такая вот путаница, так сказать, возникает, но еще раз, это путаница контекста. С практической точки зрения, еще раз повторю, надо начинать делать все, что называется, все и сразу. Потом в более поздние времена акценты вообще очень красиво начали смещаться. Ну, в частности, так называемые быстрые методы йоги, они широко распространились вот в такой тантрической ветке йоги, которая, строго говоря, до нас дошла-то йога в тантрическом исполнении, до нас очень слабо дошли, ну, то есть до нас практически не дошли вот эти линии чистого Патанджали, понимаете, вот в чем еще тоже здесь такая есть тайна, но не хочу вас сейчас перегружать перед экзаменом из лишней информации, так вот, в быстрых методах это вот как вот в экзамене, это, ну, это мое любимое сравнение, delegation responsibilities, да, то есть делегирование полномочий. А вот, вот вы сейчас будете сдавать экзамен, или вы сейчас будете принимать экзамен. А кто вам мешает сделать вот такое йоговское упражнение? Представить, что вы уже совершенный йог или йогиня, которым вы станете в будущем. То есть возьмите себя на прокат из будущего. Вот сегодня, да? Сегодня, да? А что это значит? Это значит, что вы уже реализовали все ступени, включая восьмую ступень аштанги. Вот это самое, такой вот ментальный эксперимент сделайте. Хотя это не ментальный эксперимент, это очень серьезное направление йоговской практики, в частности, вот такая могущественный раздел йоги, как йога визуализации, на этом построен. Да? Вот, там вообще может быть, а представь, что ты уже вообще все, ты уже свершившийся, совершеннейший йог, да, вот, вот, так, вот таким образом. Еще вопросы, давайте, друзья, на связи что-нибудь есть, прошу вас. Давайте, неужели все понятно? Да. В третьей главе рассматривается Викхути, сверхспособность. Ага. Очень интересная, да, такая тема. Я вот хочу, ну, тоже размышлять на эту тему. То есть, по сути, эти сверхспособности заложены в каждом человеке. Ага. Мы их не раскрыли, да? То есть мы все могущие, и они у нас, в принципе, есть у каждого. Но так как мы над собой не работаем, да, переключаем свое внимание на какую-то вот бытовую жизнь, мы не можем их раскрыть. Угу, угу. Да, ну вот, да, и вопрос. Вопрос. На самом деле это все есть в нас уже сейчас. Да, смотрите. Хоть экзамен у вас праздник, все должно быть серьезное, но все равно в голову лезет всякая чушь. Да? Основной вопрос философии – на кой? Понимаете? Я в свое время очень интересовался этим вопросом, потому что, ну, представьте себя, я же ведь продукт советской системы. Я вырос, моя родина СССР, я патриот до сих пор Советского Союза. Когда СССР развалился, это была для меня личная трагедия, понимаете, да? И представьте, как вот проходило мое детство. Это совершенно, ну, как это, тоталитарная идеология материализма. Материализма, да, что нет ничего тонкого, что все понятно, прозрачно, более того, материально. Ну, то есть все. Мои мама и папа коммунисты. То есть папа так вообще идейный коммунист, да, и все. И вот представьте, ты начинаешь расти в такой среде, а потом начинают проникать знания йоги. Понятно, что йога как-то умудрялась балансировать, опять же, на лезвии бритвы, чтобы ее не обвинили в том, что это какая-то религия и так далее. Она прекрасно себя чувствовала во все времена. Я встречался с людьми, ну, во-первых, это йоги-шестидесятники, а вы их прямое продолжение. Вот, понимаете, открытая йога русскоязычная, она не с луны свалилась. При Сталине, что называется, выживала йога. Она пережила все, понимаете? Да? Она еще до революции здесь была. Вот, но тем не менее, она как бы находила такую вот грань, чтобы, ну, как бы вот, не упирать на это, потому что от всех этих чудес близко к идеализму, близко к религии, близко к мракобесию, а там соответствующие органы только и ждут, кого бы, значит, это. Вот. А потом стали проникать вот такие вот вещи, что есть еще какие-то вещи, ускользающие от нашего привычного. А понимание, как вы думаете, какое у меня было отношение? Конечно же, этим страшно интересно. Конечно же, мне было страшно, любопытно, ну вообще оно что есть или нет. И я начал это все изучать. И у меня какой-то диссонанс какой-то. Да? Ну вот как так? Вот если у них столько этих сверхспособностей. А что у них не демонстрируют? Ну, а там почитаешь сверхспособность, весь мир можно это самое завоевать и им управлять. Вот, это первый вопрос. Потом, значит, дальше больше упоминания, что типа, ребята, даже если эти сверхспособности у вас открываются, а они будут у вас открываться, как там сказано, ну, в частности, у Патанджали, как бесплатное дополнение. Ты занимаешься йогой, а оно хлоп открылось, да, то есть. Тоже вопрос, да, и там везде были такие пояснения, что, ребята, не пользуйтесь ими. Ничего хорошего не выйдет из этого. Ничего хорошего, ну, совершенно ничего хорошего не выйдет из этого. Я думаю, блин, а это вообще не обман такой, да? Типа вот сверхспособности есть, но ты их не демонстрируй, чтобы ничего плохого не... А может, их нет? Ну, представьте, да, смотрите, мультик был про зайку, да, типа, вот что там, кто там, зайка сказал, я тоже летать умею, или лисенок сказал, я тоже летать умею, просто сегодня погода нелетная, понимаете, да? Вот, и, ну, самое первое, а если вы знаете ментальность Востока, ну, не каких-то йоговских кругов, а по всей, они любят эти сказки, ой, они вам наплетут, ой, они вам чудес расскажут, почему? Ну, потому что это внимание, это деньги. Вот, и вот такой очень сложный такой вот, ну, момент, как это все это, ну, действительно, не является ли это какой-то обманом или мистификацией, вот, и понятно, что при любой возможности, где было в свое время мне как так или иначе столкнуться с проявлением этих сверхспособностей, понятно, я это изучал. Это долго, я даже фильм когда-то, помню, снял. Вот, да, он исчез. Ну, и правильно. Знаете, я могу вам только сказать, эмоционально, я на своей шкуре убедился, да, ребята, ничего хорошего из этого, то есть это не решает ваши проблемы. Это, наоборот, запутывает, потому что, Это много, я могу об этом кое-что рассказать, но, если честно, даже мне и вспоминать не хочется, потому что ничего хорошего из этого никогда не происходило. Никогда. То есть, вот в плане, ну, в плане, вот даже наоборот, ты начинаешь потом, знаете, что больше всего ценить? Ты начинаешь ценить нашу стабильность, здравый смысл, отсутствие вот этой вот то ли психического заболевания, то ли оживления чего-то, какой-то потусторонщины, то ли чего-то, оно нездоровое все. Точнее, если какие-то сверхспособности как-то они там и промелькают, они как бы промелькают для основной массы незаметно, и ну, никто не замечает, но оно идет во благо. А если это начинается как-то пиариться или как-то это, и вот моментально это, за этим шлейф идет каких-то отрицательных последствий. И начинаешь вот по-настоящему ценить то, что вот на наши мозги могут спокойно, здраво работать. Что вокруг все, ну, как бы вот стабильно и... Ну, грубо говоря, шаг за шагом ты идешь к поставленной цели, а не так, что вдруг вываливается что-то такое страшное, потустороннее, хотя на самом деле оно и не страшное, и не потустороннее, но только для подготовленного человека, а для неподготовленного человека это шок. А что приводит этот шок? Человек пугается, и вместо того, чтобы оттачивать разум, вместо того, чтобы... быть сильным, он начинает скатываться либо религиозные, сектантские, какие-то суеверия и прочее, что, строго говоря, отбрасывает его назад по духовному пути и с точки зрения кармической только запутывает. А так как карму нашу никто не отменял, способности, сверхспособности, да, то получается, что ты тратишь время напрасно, вместо того, чтобы, ну, как-то это все делать. Понятно, что там самые неприятные последствия, о которых вот сколько... Я говорю, я очень много этих текстов читал, что жизнь здесь сказано, не пользуйся. И тут, говорит, не пользуйся, да? Вот. То есть, ну, как сказать, вот что по-настоящему ценность, не сверхспособность, точнее, там такая ситуация. Когда-то, когда придет время, когда эти сверхспособности начнут плавно приходить всем живым существам. И они выйдут из раздела сверхспособности, будут обыденны. Потому что некоторые даже ваши органы чувств, они как сверхспособность для какого-нибудь элементарного существа, вы понимаете, да? Просто, то есть, а уж не говоря про технический, вот телефон ваш, да, позвонил. Вот сейчас мы говорим по всему земному шару, трансляцию смотрят. Там у кого-то сейчас ночь, вот у ваших студентов там сейчас ночь, они, грубо говоря, сейчас смотрят, да. Это же сверхспособность, ну, если не знать контекста, да. А под это дело можно кого-то зомбировать, запугивать, какие-то схемы строить, какую-нибудь религию, какую-нибудь эту придумать. Ну, все это потом обрастает, в общем-то, не тем, чем надо. Поэтому вот это вот и у Патанджали, и действительно у всех и сказано. Ребята, да вы воспользуйтесь тем, что есть у вас сейчас. Радуйтесь, что у вас есть. Вот этого с избытком вам хватает, ну, нужно. Да, вот есть тайны. Покажите мне чудеса, я материалист, покажите мне чудеса, после этого только начну заниматься йогой. Так они вокруг тебя, эти чудеса, глаза раскрой. Вот не было ничего, родился живой человек, целая вселенная. Откуда взялась? Ниоткуда. Или наоборот, мрачная ситуация. Был человек, умер. Куда делся? Он вчера, от него все зависело, он здесь все менял. Куда? Вот вы это осознаете? Или какие-то вот такие, знаете, вот самые обычные вещи, которыми вот вы ложитесь спать, ваш сон. Был в одной вселенной, хлоп, оказался в другом это. Это же фантастика, если вы вот так вот спокойненько сядете и подумаете, а что это вот каждый там, скажем, через каждый промежуток времени я выпадаю в какое-то состояние очень странное. Над этим поразмышляй. На кой хрен тебе еще чего-то там? Ты с этим попробуй, как говорится, это самое, найди вменяемое для себя, не надо для окружающих какое-то объяснение. То есть хватает здесь, что называется, обычных чудес для того, чтобы еще что-то там тащить, какие-то вот такие вещи. Но с другой стороны, подход Патанджали, как и все йоги, он как научный подход. Он это упоминал не для того, чтобы вас призывать стремиться к этим способностям, а для того, чтобы, ну, как, знаете, хороший ученый предупреждает, что будешь делать это, ну, вот как побочный эффект появится это, да. Вот, не в качестве того, чтобы там заманить. Хотя, с другой стороны, вот я вот себя вспоминаю, тоже ведь это такой, как бы, знаете, стимул там заниматься йогой. Ну, знаете, вот, ну, как, вот как примитивные мозги, вот в том числе мои работали, вот такие материалистичные мои, я помню, в детстве мозги. О, сверхспособность, я сейчас же начну, сейчас их овладею, и вы у меня тут попляшете, я сейчас вам тут устрою, понимаете, да? Медитацию, да, в принудительном порядке, да? Вот, а, ну, у меня был, я часто рассказываю это в 90-е годы, я же, в общем-то, из поколения олигархов, ну, в плане того, что все мои кореша, однокорытники, с кем мы там учились, а они же многие стали страшно богатыми людьми, страшно влиятельными, а когда еще вот эти вот 90-е годы, что называется, разгул демократии вовсю, да, и вот у меня там товарищ один олигарх, ну, такой средней руки, понимаете, олигархи, вот вы знаете олигархов, а настоящие олигархи в тени всегда были, и... А он там, у него, значит, это городообразующее предприятие, город, ну, такой, я не буду называть, потому что все до сих пор существует, вот, правда, уже сколько лет прошло, о, городообразующее предприятие, он там главный человек, ну, в 90-е, ну, часто понятно, часто поприличнее все, я как вспомню вообще все эти, он там, вот царь, бог, вообще все, потому что единственное предприятие, работы больше нет, ну, как вот ларьки там какие-нибудь. Вот, и он как-то, мы с ним разговариваем, мне, Вадя, слушай, говорит, ты же йогу преподаешь, слушай, давай мы, говорит, в городе йогу внедрим. Я, да ну, это долго, да ну, у меня вот стадион есть, мы сразу, вот представьте, там сколько. Я говорю, а как ты туда народ, ну, народ же не пойдет, как не пойдет, я их уволю нахрен всех, понимаешь, да. Вот такой, я не шучу, на полном серьезе, это же им помогло, железной рукой коммунизма, помните, загоним. Я говорю, да нет, это как-то, в общем-то, не соотно. В общем, с одной стороны, приятно, что вот мое, ну, как это, эго-то оно, что, о, вот, уважаемые люди сейчас могут мне стадион набрать. А с другой стороны, знаете, уже какие-то битые, уже старые этот самый, да, я говорю, да, а вот не из-под палки они придут. То есть, из-под палки вы кого хотите, куда хотите, ну, или подкупить можно, да. А вот сами добровольно они придут, то есть, ну, это, в общем-то, обманка. Точно так же и все вот эти вот, какие-то силы, которые насилуют людей, они вне игры. Вот вы йогу не с помощью сверхспособностей внедряете, а с помощью убеждения, с помощью терпения, что с помощью, я себе титул придумал, гросс-терпилоид попрошайка. Понимаете? Величайший терпилоид, потому что только терпение. 80% времени в открытой йоге я терпеливо пытаюсь всех помирить, пытаюсь всех вот так, вообще-то, фыр-фыр-фыр, не хотим, маленькие детишки, не хочу борщик кушать, хочу конфетки, да, вот примерно из этой серии. Вот, а попрошайка, потому что метод у меня только один, просить, заставить ни способностями, ни сверхспособностями у меня нет, а если бы даже и были, не пользовался бы. А подкупить денег кармических, понимаете, вот тут вот на нашу стройку не хватает, понимаете, кармический, это же вот, говорю, вот это вот, иллюзия олигархов, что если так тебе так, раз у тебя нефтяная компания, куча денег, деньги деньгам рознь, друзья. Знаете, нажито махом, прожито прахом. Вот, да, то есть, ну, во-первых, нет, а во-вторых, даже если бы и были, да, ну, на подкуп зачем? Лучше я это вложу во что-то, что называется, в другое. Что остается? Остается вот постоянная доброта, постоянная просьба там и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот что и вам желаю, что называется. Так, давайте, у нас уже время поджимает. Есть у кого-нибудь еще один вопрос или все, уже ни у кого нету? Все, хорош, давайте, значит, я Вадим, openyoga.class.com, бесплатный интернет-йога-курсы, также курсы углубленного изучения йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке учиться долго, сложно, вот экзамены по Танжали придется сдавать. И прочее, прочее, но группа набирается, попытайтесь найти нас, рекламы у нас практически никакой, потому что некому этим заняться, да, но если у вас хорошая карма, как-нибудь пробьетесь, да, все, жмем на кнопочки давайте все нажмем, и тут надо какую-то кнопочку, да, там нажать, там завершим, да, это самое, нажмите там на кнопочку, там же трансляция, я так понимаю, идет, или нет? Ага.